Глава вторая. Ароматизаторы пищи и пищевых продуктов. Ароматизаторы пищи – это обычно растительные продукты, пахучие части растений, цветы, семена, листья, обладающие ярко выраженным ароматом, который настолько силен, что имеет свойство передаваться другим пищевым продуктам, либо не имеющим никакого аромата, то есть ароматически нейтральным, либо обладающим собственным, но очень слабым запахом. Допускаются также некоторые синтетические ароматизаторы, вроде ванилина, фруктовых эссенций. Ароматизаторы следует отличать от пряностей, также обладающих сильным собственным запахом и передающих его пище. В отличие от пряностей, ароматизаторы не имеют ни вкуса, ни жгучести, а их аромат имеет четко выраженный односторонний оттенок, в то время как любая пряность представляет собой целый букет, целую смесь разнообразных ароматов. Пищевые ароматизаторы настолько односторонни, что с их помощью можно сдабривать только десертные сладкие блюда, ибо среди них нет представителей с душными или несладкими ароматами, как среди пряностей, где обычными и наиболее употребительными ароматизаторами мяса, рыбы, грибов, овощей выступают резкий лук и чеснок, или даже асафетида с ее тяжелым, едва выносимым ароматом. Истинные ароматизаторы имеют легкие чистые ароматы цветов – жасмина для сдабривания и ароматизации чая, розы для ароматизации щербетов, земляники для ароматизации киселей и компотов, ванили для ароматизации тортов, бисквитов, пирожных. В современной массовой кухне, в ресторанном питании и при производстве фруктовых и прохладительных напитков ароматизация пищевых изделий ведется с помощью искусственных ароматизаторов, так называемых эссенций, созданных синтетически и являющихся ароматическими альдегидами. Таковы ананасная, апельсиновая, банановая, вишневая, грушевая, земляничная, клюквенная, лимонная, малиновая, ромовая, яблочная эссенции, употребляемые также при изготовлении конфет, карамели, сиропов. Пищевые ароматизаторы, диапазон употребления которых весьма ограничен в кулинарном отношении, только сладкие блюда и кондитерские изделия, должны четко отличаться и отграничиваться от парфюмерных ароматизаторов, в принципе более резких и душноватых, или горьковатых. Хотя некоторые пищевые ароматизаторы, например, роза, одновременно используются и как основные парфюмерные ароматизаторы. В настоящее время используются следующие ароматизаторы пищевых изделий. Ванилин – синтетический ароматизатор с запахом ванили, но более резкий. Ванильный сахар – сахарная пудра, в которой держали натуральную ваниль, передавшую пудре часть своего аромата. Самый безвредный, но нестойкий ароматизатор. Оба эти ароматизатора используют в кондитерском деле. Жасмин – сухие цветы соответствующих кустарников, используемые для ароматизации отдушки слабых, лишенных яркого аромата чаев, черных и зеленых. Бергамотовое масло. Масло из цедры бергамота, род цитрусовых, используемое для ароматизации черных чаев, придание им дымного аромата. Розовое масло. Масло, добываемое из лепестков роз и используемое для ароматизации шербетов и других холодных напитков, а также для ароматизации саговой каши. Нигелла, чернушка. Семена цветов «Ночная красавица», обладающие при нагревании земляничным запахом и используемые в кондитерской промышленности для посыпки булочек и крендельков вместе с сахарной пудрой или сахарным песком. Нигелла используется и для ароматизации компотов и киселей. Миндаль горький. Ядра орехов горького миндаля используются для ароматизации, придания характерной миндальной горечи и аромата других видов орехов или сладкого миндаля. На 100 граммов очищенных ядер орехов используют 2-3 ядра горького миндаля. Черная смородина, листья. Используются для ароматизации квашений, солений, для ароматизации водки и компотов. Аромат вводится либо путем настаивания на сухих листьях смородины спиртосодержащих жидкостей, либо в виде отвара этих листьев. Вишневый лист. Используется как ароматизатор при варке варенья из ягод, лишенных собственного ярко выраженного запаха. Например, при варке варенья из ирги или из черноплодной рябины.